«Смогу», — уверенно отвечал крепостной музыкант. «Сыграю я для вас, сударь, нежно и сердечно, как то дозволит час вдохновения. Но одного прошу, сударь, дать мне минутку на раздумье, как и что играть». «Раздумывай, да разучивай. Смотри, не посрами хозяина». В званый день набережная Мойки была полна экипажами. Вся петербургская знать съехалась в гости к Никите. Втайне надеялся Никита. Вот-вот невзначай пожалует сама государыня. Однако минута проходила за минутой, а надежды не сбывались. Хозяин пригласил гостей в ярко освещенный зал, где со скрипкой в руке уже поджидал их Андрейка. Гости шумно расселись в креслах, Демидов глянул в сторону Андрейки и взмахнул рукой. В большом двусветном зале наступила глубокая тишина. Сверху золоченых люстр лились потоки спокойного теплого света. Искрясь и дробясь в хрустальных подвесках, огоньки играли всеми цветами радуги. Аннушка притаилась за колоннадой на хорах. Со страхом она смотрела вниз на блестящее общество и на своего Андрейку, стройного, изящного, сейчас очень похожего на маэстро. Опустив руки, он с бледным лицом стоял посреди зала. Прошла минута, и когда утихли последние шорохи шелка, Андрейка поднял голову, и легкая, певучая скрипка вспорхнула ему на грудь. Он нежно прижал ее к подбородку и чуть заметно провел по струнам смычком, словно дуновение ветерка пронеслось по залу, родились нежные, чарующие звуки. Аннушка прижалась к колонне и не в силах была оторвать глаз от Андрейки. Он весь горел, одухотворенно сиял, что-то большое и властное поднималось в его душе. И люди, которые сидели в зале, старые и молодые, седовласые, сверкающие звездами, присытившиеся вельможи, молодые легкомысленные юнцы и нежные хрупкие девушки с розами на низко обнаженной груди, все с упоением смотрели на Андрейку, наслаждались музыкой, словно пили чудесный нектар, пела, радовалась, смеялась молодостью скрипка в руках Андрейки. Крепостной играл одну пьесу за другой. Никто не шевельнулся, словно все унеслись в другой мир. Граф Шувалов, искушенный жизнью, человек большой власти и обширного ума, и потому позволявший себе все, не утерпел и громко вздохнул. Вместе со вздохом вырвалось одно только слово — «Кудесник». Крепостной играл долго и вдохновенно. Казалось, он колдовал. Неслыханную, дерзновенную власть он получил над людьми. Никита Акинфеевич в атласном голубом кафтане, в черных шелковых чулках, туго обтягивавших толстые крепкие икры, в пышном парике, величественный и грозный, опустив на грудь голову, тихо вздыхал. Из-под лобья он оглядывал гостей, а сам трепетал при мысли, каково играет шельмец. Каждый ушел в свою мечту. Одряхлевшая графиня, голову которой сотрясал тик, не сводила блеклых глаз с Андрейки. А он, волшебник, водил ее по саду давным-давно угасшей юности, воскрешая в памяти то, что уже покрылось тленом и забвением. Молодая фрейлина, сияющая красотой и бриллиантами, подле которой восхищенно застыл красавец кавалергард, туго затянутый в лосины, упивалась нежными звуками, певшими о неувядающей любви. В каждой душе Андрейка поднимал надежды и светлую радость. Он играл, и все готовы были слушать бесконечно, но силы были небезбрежны. Скрипач стал уставать, и, закончив пьесу, склонил голову. Легкий гул одобрения прошел среди гостей. Задвигали стульями, зашаркали, зашелестели платьями. Прижав к сердцу скрипку, музыкант обвел взглядом зал, поднял глаза кверху и встретился с восхищенным взглядом Аннушки. Александра Евтихиевна наклонилась к мужу и прошептала ему что-то, указывая глазами на крепостного. Никита Акинфеевич подозвал к себе Андрейку и сказал: «Повтори все». С лица крепостного катился пот. Счастливое выражение на лице Андрейки угасло, он побледнел и, нежно лаская скрипку, прошептал: «Освободите, не могу больше». «Играй», — жестко приказал Демидов. Крепостной покорно вышел на середину зала и снова заиграл. Мечтательно полузакрыв глаза, Аннушка забыла обо всем на свете. Она мысленно унеслась в родную Италию. Среди волнующих звуков нежданно раздался один, резкий, неприятный, словно кто внезапно хлестнул бичом. Лопнула струна. Резко оборвалась игра. С запозданием тонко простонали хрустальные подвески люстры. С бьющимся сердцем Аннушка наклонилась и увидела бледного мужа с трясущимися руками. Перед ним стоял налившийся густой кровью Демидов и шипел: «Ты нарочно это подстроил. Так поди ж, миленький, поди за мной». Осунувшийся, волоча отяжелевшие ноги, Андрейка пошел вслед за хозяином. Позади зашумели, готовясь к танцам. Граф Шувалов, прищурив серые глаза, мечтательно вздохнул и сказал на весь зал: «Несомненный талант, господа! Великий талант!» В кабинете Никита Акинфеевич сам написал записку и вручил Андрейке: «Отнесешь на съезжую», — властно сказал он, — «там тебя высекут розгами». «За что?» — хрипло выдавил скрипач. «За что, сударь? Не по моей вине не выдержала струна». «Высекут за то, чтобы не возвеличивался», — сказал Демидов, — «за то, чтобы слушал господина своего. Ну, иди, а скрипицу дай сюда». Он взял инструмент из рук крепостного и положил его на стол. Шатаясь, Андрейка вышел из кабинета. «Как смеет подлая душа такие тонкие чувства разуметь и бередить благородное сердце!» — проворчал вслед хозяин. Словно отбрасывая что-то грязное, он отряхнул руки, оглядел себя в зеркало и с благодушной улыбкой вышел в зал. Скоро лились звуки невидимого оркестра. Легкие молодые пары уже скользили по блестящему паркету. Холодный, равнодушный свет падал сверху на обнаженные, напудренные женские плечи и на позолоту мундиров. Над Петербургом стоял густой молочный туман. Андрейка возвращался из счастья. На Неве было непроглядно темно. Мартовская ночь была сыра, беззвездна. Задувала моряна, ветер трепал полы кафтана, забирался под одежду. Крепостной музыкант проходил по тропке, бегущей через торосистый лед, и горестно думал: рядом омут, бросится, и все кончено. Но внезапная мысль притупила боль. А жена, а матушка, что будет с ними, подумал он. Жгучий стыд охватил все существо Андрейки. При каждом шаге запоздалого прохожего он вздрагивал. Ему казалось, что все знают о его позоре. Поздно прибрел он домой, ни с кем не перемолвился словом. В своем уголке, отведенном в людской, Андрейка сел за стол. склонил голову на руки. Было страшно взглянуть в глаза Аннушки. Бледная, дрожащая, она неслышно подошла к мужу, склонилась над ним и прошептала: «Как он смел!» Андрейка горько усмехнулся. «Он все смеет. Демидов — барин, а мы — рабы. Пойми, рабы!» — страдальчески выкрикнул Андрейка. «Ах, на какое горе я привез тебя, Аннушка!» Итальянка прижалась к плечу мужа и, сдерживая слезы обиды и оскорбления, молча заглядывала ему в глаза. Внезапно в Санкт-Петербурге прекратились балы. В Зимний дворец поминутно скакали курьеры. Государыня Екатерина Алексеевна не появлялась на больших выходах. Во дворце, в маленьком рабочем кабинете царицы, каждый день происходили совещания. С Урала дошли неприятные вести. Беглый казак Емельян Пугачев поднял мятеж, осадил Оренбург. Восстание, подобно огнедышащей лаве, грозило разлиться по всей стране. Демидов притих, стал подозрителен. В неурочное время он вставал с постели и, наскоро накинув халат, в мягких туфлях неслышно обходил свои хоромы. Среди ночи хозяин неожиданно появлялся в людской и прислушивался к сонному дыханию дворовых. Приуныла и Александра Евтихиевна, с недоверием смотрела на Аннушку, не переносила укоряющего взгляда своей камеристки. С той поры, когда Андрейку выпороли розгами, Демидовой казалось, что итальянка замышляет против нее дурное. Она жаловалась мужу: «Убери ее, Никитушка, подальше, глаза у ней злые, волчицей на меня смотрит». С каменного пояса приказчик Селезень прислал страшную весть. На заводах поднимались работные, покидали работу и озлобленные уходили в пугачевские отряды. После долгого раздумья Никита Акинфеевич решил оставить семью в Санкт-Петербурге, а самому тронуться в Москву. Пора было подумать и о делах. Заводы оставались без хозяина.